Глава 24. «Бездарь, ничтожество, слюнтяй!» Белогорская мерила шагами гостиничный номер, осыпая мужа ругательствами, словно пощечинами. Двухкомнатный полулюкс был одним из лучших в ведомственной гостинице, но Ирину он не устраивал. За последние годы она привыкла к другим стандартам, за которыми прокурору стал тянуться. Вот и этот номер, ради которого пришлось дополнительно отблагодарить гостиничное руководство, ничуть не смущавшееся прокурорских погон, был очередной причиной для постоянных упреков. Но сейчас супругу вывел из себя не это. Юрий Белогорский сидел на диване, привычно принимая слова жены молча, и только болезненно морщился, когда особо хлесткая фраза достигала цели. «Я все смотрел», — процедил он сквозь зубы. «Ты уверена, что это именно Евстигнеев у тебя перстень выиграл?» «Чего?» — Ирина замерла и прищурилась, уставившись на мужа. «Да он беден, как церковная мышь», — ответил прокурор. «У него в номере в заначке 200 рублей лежало. 200! Будет удачливый игрок такую сумму прятать. Если тебе верить, он там весь лайнер обыграл. Ну и где его миллионы?» Каждое слово давалось Белогорскому все легче и легче. Внутри у него росло раздражение. Прокурор знал, что эта командировка будет трудной, и изо всех сил пытался не брать с собой жену. Но за 2 недели до отъезда Ирина выела ему мозг чайной ложечкой. Узнав, что муж едет в Крым, она чередовала лести и истерики, пока не добилась своего. Последней каплей стало отключение горячей воды в московской квартире. Юрий был назван бессердечной скотиной, который заставляет женщину страдать, и позорно капитулировал. Но регулярные скандалы были не единственной причиной, по которой прокурор не хотел брать с собой жену. Он знал про пагубное увлечение Ирины азартными играми. Все московские катраны находились в ту пору под крылом у всемогущего комитета. Там проводили время не только подпольные воротилы-цеховики, но и заскучавшие в правильной советской действительности иностранные дипломаты и специалисты, которых вербовали лихие контрразведчики. Кто-то мог погореть на растрате казенных денег, которые за карточными столами улетали, как листья при первых заморозках. Другие попадались на адюльтере с роковыми русскими красавицами. Специалисты госбезопасности ко всем могли подобрать ключик. В минуты близости Ирина уверяла мужа, что никогда не переходила грани морали и исключительно морочила голову своим подопечным, оставаясь призом желанным, но недостижимым. «Когда мужчина получает то, что хочет, женщина ему уже неинтересна», — бесстыдно откровенничала она, заставляя Юрия мучительно стискивать зубы от злости. Он все равно не верил ни единому ее слову. Потому прокурор Белогорский и ненавидел картежников. В каждом игроке-шулере Катали он видел тех, в чьем обществе пропадает его жена по ночам, после чего возвращается пропахший алкоголем и табачным дымом. Приехав в Крым, он тут же отправил жену в круиз, чтобы она не путалась под ногами и не мешала расследованию. Но она даже там умудрилась вляпаться в неприятности. Мало того, что впутала этого Евстигнеева, человека мутного, со столичными связями, она еще и проиграла, просрала, пролюбила бесценный перстень от Картье до революционной работы. Его первый подарок, с которым Юрий когда-то просил у Ирины руки и сердца. «Что значит, если верить?» — моментально вызверилась на него жена. «Хочешь сказать, я брешу? Ты меня сейчас сукой назвал?» Белогорский снова поморщился. Голос Ирины, который он когда-то обожал, звучал скрипуче, словно старый ставень на ветру. Он вдруг с каким-то странным облегчением почувствовал, что эта женщина, по-прежнему превосходно выглядящая, изящно одетая и вкусно пахнущая, не значит для него абсолютно ничего, совершенно пустое место. От этой удивительной свободы у него вдруг даже немного закружилась голова. «А ты у грузина своего спрашивала?» — переспросил он сухо, никак не реагируя на всплеск эмоций. «У какого еще грузина?» — вылупилась Ирина, все еще не чувствуя в муже этой перемены. «Что ты там навыдумывал?» «Того, который Жоржик. Подельник твой. Напарник или ебарь. — зло выплюнул Белогорский. — Думаешь, мне не докладывают о твоих похождениях в лицах и в красках? — Он просто знакомый. Супруга так возмущенно захлопала глазами, что прокурор понял, переигрывает. — Твоего знакомого нашли под Батуми, в оросительном канале. С удовольствием проговорил Белогорский по частям. Он всмотрелся в лицо Ирины привычно, словно на допросе, изучая, что за эмоции на нем промелькнут. Почему-то с болезненным любопытством он ожидал, что Ирина расстроится, но увидел в ней только страх. Ужас человека, которого миновала смерть, забрав кого-то рядом. Боязнь за собственную шкуру, прожженной до мозга костей эгоистки. «Его убили, да?» — спросила Белогорская. «Думаешь, он сам отрубил себе обе руки перед тем, как утопиться?» — поинтересовался прокурор. «Как он оказался на берегу? Почему Евстигнеев прилетел в Крым до окончания круиза? Что у вас там, черт возьми, произошло?» «Юра, ты только не кричи!» Белогорская села на стул, сложив руки на коленях, и заговорила вдруг быстро и сбивчиво. «Я тебе сейчас все расскажу. Это Жорж. Все он придумал. Я тебя не обманываю. Мы просто знакомые. Лет 5 не виделись. Или больше. Там французы плыли. Целая делегация. И один для жены украшение вез. К моему перстню был бы полный гарнитур. Жорж знал, что сам не вытянет игру». «А Евстигнеев, твою мать, там откуда взялся?» «Да как черт из табакерки!» — закивала для убедительности Ирина. «Но играет он как бог. Я-то уж специалистов повидала. И денег у него много. В этом я тоже разбираюсь. Он на кон 100 000 поставил и не моргнул даже. Другие нервничают, потеют. Глаза у них дергаются или пульс учащается. А этот как неживой. Он выигрыш сгреб и спать пошел. А Жорж разозлился». «Погоди», — произнес Белогорский, холодея внутри от собственной догадки. «Ты натравила этого кретина, чтобы он ограбил Евстигнеева?» «А что, надо было позволить ему вот так просто уйти?» В голосе Ирины прорезались прежние истеричные нотки. «С моими деньгами уйти?» Шлеп. Тело Белогорского сработало быстрее, чем сознание. Наотмашь он отвесил супруге пощечину. Удар получился не сильным, но звонким и хлестким, таким, что Ирина от неожиданности взвизгнула и, схватившись за горящую щеку, в ужасе присела. «Идиотка!» — по слогам проговорил прокурор. — «Какая же ты идиотка! Твой Жоржик крутился с грузинскими ворами в законе. А если этот Евстигнеев откупился от них своим выигрышем, ты хотя бы понимаешь, что теперь этот перстень может всплыть где угодно? Да его могут завтра Галине Брежневой предложить. Ты же знаешь, она скупает все, как сорока». — «Юра... «А у тебя он откуда?» — прошептала Белогорская, впервые задавшись подобным вопросом. «Откуда у скромного прокурора антикварное украшение, деньги на кооперативную квартиру и новые «Жигули», импортные шмотки?» Ирина, благодаря роду своей деятельности, крутясь все время среди нетрудовой роскоши, принимала все это как должное. И только сейчас она задумалась, откуда это все. «Не твое дело!» — пробурчал Белогорский, выпустив пар. — «Не будет же он объяснять этой дуре, как положил этот перстень в карман во время обыска. Уголовный розыск брал банду, промышлявшую грабежами ювелиров. Живых свидетелей они не оставляли, так что сопротивлялись отчаянно, и во время захвата полегли все. Значит, претензий ни у кого не будет, — решил Белогорский. И жертвы, и их убийцы отправились в землю». А двумя неделями позже, когда счастливый прокурор уже сделал предложение своей избраннице, он увидел описание перстенька в материалах уголовного дела. Кто-то из родственников вспомнил о пропавшем имуществе, так что попади эта побрякушка в руки коллег Белогорского, и начнутся неприятные вопросы, которые неминуемо приведут к семейной чете. А дальше стоит потянуть за веревочку. «Не ной!» бросил прокурор своей совершенно расклеившейся супруге. «Сиди и не рыпайся, я все решу». «А ну-ка, Михалыч, раздавай!» Как-то даже лихо сказал дядя Митя, старый сморчок, который годится мне не то что в отцы, в деды, когда приковылял в палату после перевязки в процедурном кабинете. не зная, зачем такому, как он, больницы. Битый, ломанный, шитый, перешитый старикан, казалось, лечился святым духом, сигаретным дымом и сорокоградусной. Ну, как без нее? Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление, когда его только привезли в больницу после того, как при разгрузке старенького студера на этого вредного старикана свалилось не что-нибудь, а целая свиноматка весом далеко за 2 центнера. Колхоз, где этот старый хрыч работал свинопасом и разнорабочим, привезли свиней совершенно нехарактерной для Украинской ССР породы — эстонская беконная. Свиноматка от столкновения с украинской реальностью в лице дяди Мити не пострадала и заняла свое законное место на свинокомплексе. А вот послуживший своеобразной подушкой безопасности для парнокопытной живности свинопас угодил в больницу с парой сломанных ребер. И когда он только появился в палате, на дядю Митю было больно смотреть, настолько его подкосил запрет курить и перспектива пропустить юбилей какого-то задушевного друга. Зато когда внучка, знойная, но прям кровь с молоком красавица, с классическим для этих широт именем Оксана, тайком принесла дедуле его любимой родопи и бутылку перцовки, он расцвел. Я вместе с еще одним соратником по несчастью, Валерием Николаевичем, самотлорским нефтяником, который вместо отпуска на море угодил в ялтинскую больницу после того, как самым натуральным образом попал под лошадь, к подобному нарушению режима отнеслись снисходительно. Кто мы, в конце концов, такие, чтобы делать замечания деду, который в партию вступил на колчаковских фронтах, потом штурмовал Перекоп, в огненном 41-м снова взял в руки винтовку и добровольцем пошел на фронт в уже солидном возрасте. Сейчас ему 80, и значит, тогда было под 60. Прям самый настоящий отец солдата в реальной жизни. Оксаночка, кстати, показала себя очень любящей внучкой, заходит к деду каждый день. Правда, что-то мне подсказывает, что причина не в дяде Мите, а в некоем молодом писателе, который лежит с ним в одной палате. Хотя, может быть, я слишком высокого о себе мнения. — Да, Федор Михайлович, чего тянуть кота за все подробности? — поддакнул Валерий Николаевич. — Распишем до 20 для пользы дела, чтобы время скоротать. — Ну, как хотите, — улыбнувшись, ответил я, — но я тебя, дядь Мить, не понимаю. Ладно, у нашего сибирского гостя от червонцев карманы пухнут, и кошелек с отпускными так ляжки жжет, что впору в ожоговое переводить. Но ты-то чего? Неужели у тебя какой-то особенный колхоз, которым платят не как у всех, а по 10-рной ставке? Денег не жалко? — А ты мои деньги не считай, Михалыч, — с вызовом ответил старик. — Лучше раздавай. Играем так же, по рублику за вистик. Вот же азартный старый хрыч. Он же не дурак, знает, что я и его, и Валеру обыграю, но все равно хочет продолжать. Хотя, учитывая то, что я, скажем так, придерживаю руку и играю так, чтобы не обидеть моих товарищей по несчастью, выигрыши по моим меркам символические. Валера не дурак, он понимает, что к чему, но только посмеивается в свои роскошные усищи. Но дедок, видать, так и хочет проучить наглого москвича. Ну-ну. Но, увы, не в этот раз. В нашу трехместную палату ворвалась одна из местных служительниц Парацельса и Эскулапа, старшая сестра этого богоугодного заведения, необъятная и несокрушимая женщина с такими чертами лица, что впору позировать для Церетели, и классическим именем отчества Марьванна. «Старый хрен! Опять ты за свое!» Отчего-то старшая медсестра во всех бедах всегда винила именно дядю Митю. Вот сразу, как только тот появился в отделении, она его назначила виновным во всех грехах оптом и в розницу. «Ну, убирай свои карты и не приставай с ними к другим больным, Валерий Николаевич!» А вот на нефтяника она явно положила глаз. «Прошу извинить этого старого дуралея!» Потом она повернулась ко мне, и мое мнение насчет того, что она положила глаз на Валеру, несколько померкло. Улыбка и сверкание глазами, которыми меня одарила эта валькирия от медицины, буквально кричали о всяком разном, приличном и не очень. — Федор Михайлович, к вам невеста пришла. — Вот как. Интересно, кто бы это мог быть. Я вроде бы не собираюсь связывать себя узами брака. Хотя, учитывая двусмысленную ситуацию с Аллой, это вполне может быть как раз она. Не зря же ее соседи говорили, что я теперь, как порядочный человек, должен жениться. Да, скорее всего, эта Аллочка больше некому. Когда я сюда попал, одной из моих мыслей было, ну, хоть будет время, чтобы спокойно разобраться в себе и все обдумать. Ха! Святая простота, не та Алла женщина, чтобы дать свои цели время на какие-то обдумывания. Куй железо не отходя от кассы, пожалуй, что эти бессмертные слова Анатолия Папанова могут быть жизненным девизом моей недавней ассистентки, а теперь уже непонятно кого. Впрочем, может быть, это даже и хорошо. Поговорю с ней сейчас и все выясню. Расставлю, скажем так, точки над всеми возможными буквами. Марья Ивановна удалилась, и я взял трость дяди Мити, который совершенно не по-стариковски буквально выбежал из палаты, а потом тем же аллюром вернулся обратно. — Ну и гад ты, Михалыч! — внезапно сказал он, пока я ковылял к выходу. — А что так? — спросил Валера. — А ты посмотри на него, Валер! Посмотри! В картах эта сволочь московская! Улыбка показывала, что мой сосед по палате шутит. «Нас с тобой кроет, как бык овцу, так еще и бабы какие по нему сохнут. Что моя внучка, что это его невеста? Посмотрел я, кто стоит на сестринском посте, посмотрел. Хороша девка, ух, хороша!» «Ну точно, это Алла. Типаша мне очень похож на внучку дяди Мити. Но нет». Когда я вышел из палаты, то увидел Настю. Она тоже меня заметила и, что-то сказав на сестринском посту, прошла ко мне. — Я так испугалась, когда узнала, что ты попал в больницу, — сказала она. — Подумала, что это из-за отца с его проверкой. — Да ну, ну что ты, — ответил я ей, — он тут ни при чем. И мне интересно, как ты вообще узнала. — Очень просто. Тут в отделении работает сестра моей одногруппницы. Она и сказала, что к ним попал писатель, тезка Достоевского. А с логикой у меня все в порядке, — ответила она. Понятно, только и смог сказать я. И то, что Настя пришла ко мне, и то, что назвалась моей невестой, было очень приятно. Так приятно, как никогда до этого. Меня к ней тянуло это точно, и ее ко мне, как выяснилось, тоже. Ты как, ходить можешь или пока что лежачий больной? Могу, только медленно. Улыбка не сходила у меня с лица. «Тогда давай немного прогуляемся, а то тут слишком много народа», — предложила девушка. «Давай», — легко согласился я. Настя взяла меня под руку очень аккуратно, и мы вместе направились к выходу из отделения. И уже на выходе я услышал очень знакомый голос. «Ой, девушка, а вы не подскажете, где тут травматология? У меня там жених лежит. Может, знаете, Федор Михайлович Евстигнеев? Он в больницу попал, а я узнала, что беременна. Вот хочу вместе с передачкой еще и новость сообщить». «Да твою мать, Алла, чтоб тебя!» Настя, когда это услышала, буквально вырвала свою руку и, повернувшись ко мне, сказала со слезами на глазах. «Так, значит, а я-то, дура, себе напридумывала. Желаю счастья, Федор Михайлович». Из-за поворота показалась Алла, и Настя, плача, пробежала мимо нее. «Привет, милый», — с улыбкой сказала Аллочка, когда подошла ближе. — А я как раз к тебе. Не знаешь, что у этой девицы случилось? Я не ответил и так быстро, как только мог, устремился вслед за плачущей девушкой. — Настя, подожди. Нам нужно поговорить. Саша Токсик, Аристарх Ридер, Игрок 2. Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2024 года.